Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю беседу о Восточной Церкви. Восточная Ортодоксальная Церковь является федерацией 13 автокефальных, то есть независимых ортодоксальных церквей, находящихся в Греции, Румынии, Болгарии, Югославии, церквей острова Кипра, России и церквей Среднего Востока. Все мировое членство этих церквей, взятое вместе, составляет 1/6 численность всех христиан мира. Иногда для более ясного определения Восточной Церкви ее называют греко-ортодоксальная или Восточная Церковь. Однако это наименование в своем настоящем значении не означает, что эти восточные церкви являются греческими церквами в географическом или этническом значении, но что они отражают тот традиционный исторический фон, на котором развивалась культура и особенности этой церкви, ее языка, мысли, мировоззрения, цивилизации древнего эллинистического византийского мира. Для нас вполне понятно, что такое определение не касается самой сути Церкви Христовой, которая по учению Священного Писания есть телом Христовым и состоит из верующих людей всех континентов, национальностей, которые искренно верят в воскресшего Господа Иисуса Христа и возрожденное от Духа Святого. Не здание храмов, но совокупность искупленных кровью Христовой людей является Церковью Христовой. Господь Иисус Христос есть Богом и главою этой Вселенской Церкви. Поэтому, учитывая двоякую сущность и значение Церкви в определении Священного Писания, что она есть телом Христовым, и это означает, что Церковь есть божественной институцией, которая находится под водительством Господа Иисуса Христа и Духа Святого, потому и является чистой Церковью без пятна и порока. И, во-вторых, состоя из числа людей, называющих себя верующими, она есть видимой Церковью, то есть человеческой институцией. И потому, как человеческая институция, она имеет и человеческие недостатки, слабости, заблуждения, грехи и иные недостатки, присущие человечеству. Воскресший Господь через своего слугу апостола Иоанна, который находился в ссылке на острове Патмосе, поручает ему написать послание к 7 церквам в Азии, в которых он обличает в их недостатках. Они мы были ускудение любви, ты оставил первую любовь твою. Он также говорит о ложных учениях Николаитов и о учении Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилев. Сардийскую церковь он обличает в небодствовании, то есть, что она не стояла на страже и удовлетворялась лишь внешними формами. Ты носишь имя, будь то ты жив, но ты мертв. Лаодикийскую церковь обличает за равнодушие. Ты не холоден, не горяч. И к этим обличаемым церквам он направляет свое предупреждение, чтобы они покаялись и начали творить прежние дела, как это было в начале их верования. Воскресший Спаситель сам квалифицирует и делает переоценку видимой церкви, кто является истинной церковью, как тело Его, и кто является лишь сборищем, которым Он обращается со словами предупреждения, чтобы они покаялись. Откровение Иоанна 2 и 3 главы. Римско-западная церковь всегда претендировала на мировое господство над всем христианским миром, ссылаясь на так называемые два псевдодокумента «Престол или наследие святого апостола Петра» и «Завещание императора Константина», согласно которого римский епископ является заместителем на престоле Петра и тем самим и Христа здесь на земле. После перенесения императором Константином своей столицы из Рима в Византию, который потом стали называть Новым Римом или Константинополем, в 381 году город Константинополь состоялся второй экуменический собор, на котором было признано, что епископ Восточной Церкви имеет такое же право и значение, как и римский епископ. И это решение собора было ратифицировано собором Халкедонским в 451 году. Это был четвертый экуменический собор, на котором и было признано юридическое право для халкедонского решения. В VI столетии титул Константинопольского епископа был переименован и назван архиепископ Константинопольский Нового Рима и экуменический патриарх. Значение такого замысловатого наименования и что оно означало, никогда официально не было объяснено. В начале VII столетия магометане успешно завоевали Палестину, Сирию и иные страны. Такое положение увеличило значение Константинопольского патриарха. Очень часто епископства, патриаршества и их епархии магометанами упразднялись, или их руководители ссылались в ссылки, а многие из них имели возможность селиться в Константинополе, и такое состояние увеличивало значение патриарха в Константинополе. В том смысле, что патриарх имел возможность влиять и назначать на новые посты угодных ему епископов. Такое возрастающее влияние Константинополя беспокоило кое-кого, и потому во время Четвертого крестового похода в 1204 году Константинополь был занят крестоносцами, и это угрожало уничтожение восточного патриаршества. И такое положение заставило перенести экуменический патриархат в город Никею. Это происходило в 1206 году. Патриаршество опять потом восстановлено императором Михаилом VIII Палеологусом, который отнял Константинополь. В 1261 году, в 1453 году Константинополь был завоеван турками, и город стал турецкой столицей мусульманской Отаманской империи. Константинополь в истории Восточной Церкви имел весьма большое значение в церковной жизни по Константиновского периода, как столицы Римского Византийской империи. В первых четырех веках христианской эры ортодоксальный восточный патриархат Греческо-Восточной Федерации Экуменических Церквей включал в свою правовую юрисдикцию такие важные центры, как Антиохийский, Александрийский и Иерусалимский. И это продолжалось почти во весь период времени правления Византийской империи. Этот центр Экуменической Федерации Восточных Церквей был весьма сильным и влиятельным центром христианского мира, как центром просвещения и теологии. И лишь после завоевания арабами Палестины, Сирии, Египта и иных частей Востока, в которых находились христианские церкви. а также разделение церквей на восточную и западную. Восточная церковь пошла на убыль и заняла в христианском мире второе место. Нет в мире таких двух церквей, которые в основных вопросах веры в своем учении были бы так похожи одна на другую. Церкви эти были восточно-греческая или православная, и западная или римо-католическая. Их структура вероисповедания и методы работы почти те самые. Они признают один и тот же самый Никейский канон, на котором и построены их символ веры, лишь за малым исключением, то есть учение о Духе Святом. У них почти одинаковая церковная дисциплина и ее применение, у них почти те самые цели в богослужениях, за исключением внешних форм, которые у них различные. Но почему же между этими двумя церквами на протяжении целых тысячелетий существует такой непримиримый антагонизм? Обе эти церкви претендируют на свою ортодоксальность, которая берет свое начало от апостольских церквей. Весьма странно, что Римо-католическая церковь, помимо всех своих ошибок и недостатков, о которых говорится в истории, только себя называет истинной церковью, а всех остальных – схизматиками, еретиками или сектантами –